Адмирал, не скрывая восторга, ходил по командной рубке и обнимал подчиненных офицеров, крепко жал им руки и, показывая в открытые, без защит окна, говорил: «Смотрите, это исторический момент, такой огромный флот разгромили, такое не забывается». Затем, в присутствии старшего лейтенанта Русичева спустился на палубу, где матросы и младшие офицеры приветствовали его криками «Ура!». Контр-адмирал обнял и крепко поцеловал в губы главного корабельного старшину, первого попавшегося на пути. «Спасибо, Ищенко, большое спасибо за выдержку и стойкость. И вам спасибо, товарищи!» Обратился он к обступившим его матросам. «До скончания своих дней вам этого не забуду. Весь личный состав эскадры представлю к ордену боевого краснознамени». Сергей Русичев посмотрел в небо, оно было на редкость голубым и чистым, словно приветствовало моряков-победителей. Уже поднявшись назад на командный пункт, контр-адмирал приказал связаться с главнокомандующим ВМФ СССР. Через минуту офицер экстренной связи доложил: «Главнокомандующий у телефона, будете говорить или вас переключить на кабинет?» Левченко взял трубку и выпрямился. «Здравия желаю, товарищ адмирал флота Союза СССР». «Здравствуй, Владимир Евгеньевич», — послышался голос главкома. «Докладываю, в результате действий по перехвату американской объединенной ударной группировки встретился с неприятелем в точке со следующими координатами». «Подожди, Владимир Евгеньевич, детали укажешь в рапорте и устно доложишь, время еще будет, ты о главном давай». «Что с американским флотом?» Командование космических войск доложило верховному главнокомандующему, что их крупные корабли все потоплены. «Так ли это? Каковы наши потери? Где сейчас находится командующий флотом Гарри Ранхет?» «Потоплено 3 авианосца, 4-й, Джонстин не взят на абордаж, экипаж вместе с Ранхедом взят в плен. Кроме того, потоплено еще 38 кораблей. Наши потери для данной операции минимальны, 1 эсминец. Есть потери в личном составе». «Да, это печально». Главком тяжело вздохнул в телефонную трубку. «Предоставь списки, мы сообщим семьям погибших». Помолчав, главком продолжал: «Скажи, а кто конкретно пленил Ранхеда? Кто этот герой? Знаю ли я его?» «Что молчишь? Видишь ли, Иван Тимофеевич, во время штурма рубки американского корабля командир группы морской пехоты был тяжело ранен. Командование взял на себя старший лейтенант Русичев, он же лично пленил американского адмирала». «Русичев, говоришь, уж не тот ли, что занимается программными системами линкора?» «Так точно, товарищ адмирал флота Союза СССР», — подтвердил Левченко. «Так на кой лях ты такого спеца послал в рукопашную? У тебя что, очень много специалистов подобного рода?» «Никак нет, таких талантливых программистов, как Русичев, во всем Союзе по пальцам сосчитаешь. К месту будет сказано, компьютерные системы всех уровней и назначений работали, как часы, ни одного сбоя. Что касается разрешения на абордаж, вот в следующий раз отошлю его к вам в главный морской штаб, там и попробуйте его удержать. Сможете ли?» «Да ладно, что ты разошился. Помню я этого твоего супермена. Верю, такого ни за что не удержишь, как ни старайся. А знаешь, если мы его в капитан-лейтенанты произведем, это помимо наград. Как думаешь, не рано будет?» «Считаю, не рано», — с уверенностью произнес контр-адмирал. «Очень талантливый, честный и преданный стране парень. Хорошо, делай представление, я лично подпишу. Как хорошо, что мы вырастили таких настоящих мужчин. Очень хорошо». После некоторой паузы главком продолжал: «Сам что сейчас делать планируешь? Весь ли боезапас израсходовал? Боевые расчеты неприятельских кораблей посажу на авианосец и пошлю с одним крейсером во Владивосток, остальные 10 кораблей под конвоем 2 эсминцев, бригады подводных лодок и крейсера отправлю на ближайшую китайскую морскую базу, как и планировалось. Сам с крейсером и 3 эсминцами выйду для поддержки сухопутной операции вторжения на Аляску. Это хорошо, что ты так решительно настроен, но понимаешь, у Верховного есть другой план, и он очень просил исполнение его поручить именно тебе. В общих чертах это выглядит так: ты разворачиваешь корабли и ложишься на курс Окленд, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего. Подойдя на дистанцию главного калибра, предъявишь ультиматум американскому президенту и Пентагону: полная и немедленная капитуляция всех вооруженных сил сухопутной армии и военно-морского флота. В случае отказа пригрозишь термоядерным ракетным ударом и выпустишь для начала по несколько простых боеголовок по указанным городам. Все подробности узнаешь из содержания приказа, и, надеюсь, нас никто не подслушал. Можете быть спокойны, Язык переговоров зашифрован, сломать шифр никому не под силу, как бы кто ни старался. Ну и хорошо, заключил главком. И еще об одном важном деле. Можешь, Владимир Евгеньевич, делать вторые дырки на погонах. Григорий Васильевич, как узнал от командования космических войск о разгроме главных сил американского флота, сразу подписал указ о производстве тебя в вице-адмирал и попросил меня тебе об этом сообщить и поздравить. Поздравляю, Иван Тимофеевич, как же так, я даже и рапорта никакого вам не направлял, а мне уж сообщают. Да что ты, ядрёна корень, привязался с этим рапортом. Я же сказал, еще успеешь подать. Ты, главное, дырки на погонах сверли быстрее, а на кителе уж как приедешь, просверлишь. Да я уверен, без этого тоже точно не обойдется. Спасибо, Иван Тимофеевич, большое спасибо. Да я что, ты ему спасибо говори. Когда ты с Ранхедом дрался посреди Тихого океана, он всю ночь не спал, без конца в космический штаб звонил. Уж еле его врачи и охрана уложили. Уснул, как только узнал о твоей победе, а как проснулся, первым делом указ подписал. Так что еще раз от всей души поздравляю, товарищ вице-адмирал. Служу Советскому Союзу. Вытянувшись, отчеканил Левченко. На том конце раздались гудки, главком повесил трубку. Вице-адмирал торжествовал, это был его звездный час, его по достоинству оценили, и главное дело было близко к завершению. Экран потух, настенные бра медленно загорались теплым светом. Демонстрация видеохроники была завершена. Президент сидел молча, погруженный в себя. Сергей, Ирина и Лидия тоже молчали, оживился лишь генерал Садовский. Сергей Владимирович, вы лишили нас удовольствия увидеть очень интересный исторический момент. Как же все-таки капитулировал такой монстр, как Соединенные Штаты Америки? Уверяю, это очень важно для нас и для всей России. Прервал изображение не я, моя ПВМИ, наверное, она это сделала не случайно. Честно говоря, интересного в дальнейших событиях было мало. Мы дали залп с линкора сразу по четырем городам, конкретно, по их властным учреждениям, и янки на редкость быстро капитулировали, с нами связался президент Буш и заявил о полной капитуляции. Видимо, в Америке уже никто не хотел воевать. Думается, наш верховный главнокомандующий поступил очень мудро. Начнись наземная десантная операция через Аляску, последствия были бы непредсказуемые для американского народа, а жертв было бы во много раз больше. Что же у вас за страна такая, как она внутренне устроена, если так быстро сокрушила Америку? Вдруг задал вопрос президент, как устроена страна? Сергей добродушно улыбнулся, в этом тоже нет никакого секрета, смотрите, пожалуйста. Умница, государственное устройство СССР на экран, политико-административную карту, систему власти, основные жизненные приоритеты, ну и все такое, и, пожалуйста, побыстрее, уже утро и все устали. Ты это умеешь, я знаю. Начинай, несравненная. На экране появилась политическая карта мира и на ней окрашенный в розовый цвет Советский Союз. Границы его значительно отличались от одноименного государства из двух параллельного мира. В его составе явно угадывалась Монголия и Г. Стамбул с прилегающей территорией, а также проливы выхода в Средиземное море и, конечно, бывшая американская Аляска. Далее карта мира сменилась картой Союза, с административным делением, машина комментировала. В состав СССР, без права выхода, входит следующие республики, как административные субъекты деления. Киевская Русь, центр Г, Киев. Романия, центр Г, Константинополь. Белая Русь, центр Г, Минск. Владимирская Русь, центр Г, Владимир. Северная Русь, центр Г, Новгород. Уральская республика, центр Свердловск. Монголия, центр Г, Улан-Батор. Всего 17 республик, но и конфигурация принципиально иная. В основном в каждой республике примерно по 30 млн человек, это критерий. Республики дробятся на губернии по 5 млн человек, это примерно 3 ваших области. Главной же административной единицей является уезд, и вот почему. Часть 27. У вас вся цивилизация теплится в областных центрах или около них. Окраины просто совсем развалились, народу там жить плохо, он оттуда бежит. Мы, после административной реформы 1955 года, сконцентрировали всю промышленность и жилищное строительство именно в уездах, что позволило усилить генофонд и чистоту русской нации, как главной нации страны, и кроме того резко подняло рождаемость. Посмотрите на ваши районные центры. Это же натуральные гетто для туземцев, сплошная грязь и трущобы. Неудивительно, что ваша страна вымирает катастрофическими темпами, особенно русские. Наши же уезды вы видели. Так вот почему я не видел больших городов в вашей стране, вы сознательно не даете им расти», – удивленно произнес глава России. «А зачем они нам?» – вмешался в диалог Сергей. «Для чего нам такие города, как ваше Иваново, которое только проедает областной бюджет и не дает развиваться другим территориям? У нас Иваново и Кострома входят в Ярославскую губернию в статусе уездных центров. Причем в центрах губернии сконцентрированы только те структуры, которые нужны всем близлежащим уездам, например, цирк, региональное телевидение, медицинский центр по трансплантации внутренних органов, межуездный арбитражный суд, аэропорт и т.д. Все структуры таких городов финансируются уездными советами. Вообще, в СССР не существует такого понятия, как центр и периферия. Вы можете заехать в любой уездный город и увидите там жизненные стандарты, ничем не отличающиеся от губернских городов, республик и даже союза. Величина же самих уездных центров, направление их развития, это дело во многом зависит от самого народа, проживающего в них, как работают, так и развиваются. Что касается республик, то они больше заняты координацией развития территории и выполнением государственных программ, нигде нет ни лишних людей, ни бесполезных организаций. Центральное руководство очень зорко следит за тем, чтобы уездные центры, как наиболее близкие к людским массам города, имели свою собственную самобытность. Если бы у нас, в каком-то уездном городе, объявилась футбольная команда, способная играть на профессиональном уровне и обыгрывать губернские команды, ее душить и объединять ни с кем не стали, а сходу бы перенесли в этот город центр губернского футбола, чтоб люди радовались этому и гордились за свою родину. Ваша же унификация по принципу: все хорошие и талантливые должно стекаться к центру, не просто смехотворно, она очень вредна для развития государства, и очень плохо, что все высшие руководства вашей страны этого не понимают. Если хотите, сейчас умница вам покажет два видеосюжета. Один – о любом вашем райцентре, который вы укажете, второй – о нашем уездном центре, опять же по вашему выбору, и вы сравните. Уверяю, это будет для вас очень неприятное сравнение. Чтобы полностью снять все ваши сомнения, мы можем сейчас же выехать в любой ваш районный центр, так сказать, без помпы и без галстуков, и вы убедитесь в абсолютной точности нашего анализа и сравнительных оценок. Ну что, едем прямо сейчас. Глава государства несколько замялся, затем ответил, что вы, Сергей Владимирович, я и не думал сомневаться в ваших оценках, вы уже всем не доказали. Я просто никак не могу взять в толк, как же вашей стране удалось достигнуть этой эффективности управления. Как добились? Об этом может детально и предметно рассказать умница, но только вы не должны будете на нее обижаться, ведь это машина, и ее анализ и оценки абсолютно беспристрастны. Сергей выжидающе, внимательно смотрел на президента. Да нет, ни на что обижаться я не буду и с большим вниманием и терпением выслушаю все, что ваша машина скажет. Очень хорошо, умница, краткий сравнительный анализ двух политических систем. Пожалуйста. Машина начала работу незамедлительно, послышался ее негромкий, но довольно выразительный голос. Сила нашей системы состоит в первую очередь в том, что мы не только на практике построили союз светских социалистических республик, мы в глубоком, смысловом плане реализовали формулу СССР как советская власть, сталинизм в политике и в экономике, сильные спецслужбы, решение русского вопроса. Реализация именно этой формулы в государственном строительстве позволила сделать нашу страну сверхмощной и недосягаемой в развитии для других стран. Что это значит конкретно? Как функционально построена у нас советская власть? Основными здесь можно назвать три момента. Один – безусловное верховенство представительных органов над исполнительными, быстрая сменяемость последних. Советы всех уровней, состоящие из трудящихся, решают, что нужно сделать, и назначают для исполнения профессиональных приказчиков, которых легко меняют при необходимости простым поименным голосованием. Два. Жесткий отбор в представительные органы только нормальных людей и невозможность избрания туда дефективных и извращенцев. Три. Конкретная и быстрая процедура отзыва депутата любого уровня, если он перестает исполнять наказы трудящихся. Здесь имеется коренное отличие нашей власти от власти РФ и два измерения. Советская власть 1 измерения служит трудящемуся народу и состоит из него, Контроль исполнения всех решений в конечном итоге принадлежит именно трудящимся. В двоем измерении власть принадлежит узкому кругу лиц, имеет ярко выраженный национальный характер, и вся система власти построена не ее удержании. Демократические институты выступают больше как бутафорское оформление и имитация. В самом деле, снять какое-либо должностное лицо снизу практически совсем невозможно, например, отрешить президента от должности. В нашем измерении большой вес имеют политические партии, будь это Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, Социалистическая партия Советского Союза или Общесоюзная буржуазна, Демократическая партия, все они реально могут взять власть, никто не подтасовывает результатов выборов, политическая борьба проходит абсолютно корректно. Надо, правда, оговориться. Политический авантюризм, предвыборная ложь и провокации преследуются очень жестко, вплоть до расстрела. У вас же политическая борьба, это фарс, имеющий целью заморочить людям головы. Проценты на выборах оппозиционным партиям просто раздаются по субъективным представлениям и желаниям правящей властной группировки. С точки зрения развития политической активности масс, Россия второго измерения совершенно бесперспективна и безнадежна. Что такое сталинизм в политике и экономике? Это, прежде всего, жесткие подходы во внутренней и внешней политике, совершенно лишенные пустой болтовни и личных мотивов. Осторожность и прагматизм в выборе союзников и принципиальная беспощадность к врагам и соперникам. Никаких уступок в борьбе за интересы страны, борьба за каждую формулировку. Например, у вас в Г. Таллине решили надругаться над могилами падших советских воинов, выкопать останки и перенести куда-то. Все у вас говорили, что дело теперь за российским президентом, и ждали его реакции. Но он просто, как говорят у вас, загасился. В нашем мире такое вообще маловероятно, но если бы случилось, то уж точно по Эстонии выпустили бы парочку ракет для начала, а президента этого опереточного государства лет на 10 взяли бы в плен, чтобы остудился немного и поумнел. У вас ваше первое лицо уж как только не оскорбляют. И Ильф-то он, и вошь зарычала, и с премией какой-то надули без стыда. У нас даже унизитель, но и похлопывание по плечу первых лиц любому государству мира стало бы очень дорого. Это факт. В экономике, жесткое планирование деятельности крупных экономических субъектов, в то же время контроль за малым бизнесом только со стороны местных органов власти. Все работают по государственным патентам и расценкам. Вопросы благосостояния решаются только через упорный, каждодневный честный и добросовестный труд. За преступления широко применяются конфискация и лишение права заниматься данным видом деятельности пожизненно. В практике борьбы с преступлениями разного рода, будь то уголовщина, пьянство, гомосексуализм или экономический аферизм и воровство, широко применяется такая мера, как временное или пожизненное лишение гражданства с дальнейшей изоляцией и принудительным физическим лечением и воспитанием. С точки зрения преступности наши миры даже рядом несопоставимы. У вас гибель одного отдельного человека или целого народа правящую группировку абсолютно не интересует. У нас никому просто так погибнуть не дадут, за каждого будут биться до последнего. В системе Советского Союза один го параллельного мира очень большое значение придается деятельности спецслужб и воинских формирований. Вы только что видели, как выглядит рабочий крестьянский Красный флот, космические войска и рабоче-крестьянская Красная армия. Но не менее сильными являются Министерство госбезопасности и Общесоюзный центр расследований, республиканские милиции. МГБ СССР вообще контролирует все сферы деятельности общества, включая первых должностных лиц, внешнюю и внутреннюю политику, дает по конкретным кандидатурам заключение на предмет возможности выдвижения их во все властные структуры и госучреждения. Система балансируется здесь возможностью уже действующих советов брать под свой контроль человека, физических и юридических лиц и проводить по ним собственные расследования. Окончательное решение по Конституции остается за действующим советом депутатов трудящихся. Здесь имеется некоторая аналогия с народными трибунами ранней Римской Республики. Очень большое значение имеет тот факт, что в нашем обществе окончательно решен национальный вопрос. На высшем общегосударственном уровне законодательно закреплено верховенство Русской Православной Церкви в духовной области как важнейшего элемента государственной идеологии, при свободе вероисповедания традиционных религий. Все государственные инициативы и законы в обязательном порядке исследуются РПЦ на предмет морали и нравственности. Если церковь дает отрицательное заключение по ним, документ заворачивается в соответствующий Совет народных депутатов. Русская нация признана основной и государствообразующей, при абсолютном соблюдении прав даже самых малых наций и народностей. На должности председателей советов любого уровня, военные должности, должности руководителей МГБ и милиции могут быть избраны и назначены только русские. СССР – православное, русское, социалистическое государство с советской формой правления. Это признано всеми народами, проживающими в стране. Это признано всеми государствами нашего мира. После этих слов, произнесенных машиной, глава государства заметно занервничал и, не удержавшись, спросил умницу: «Скажи, пожалуйста, а как у вас решен еврейский вопрос? Ведь от этого сильно зависит развитие очень многих государств на планете. Это в вашей РФ от евреев все так сильно зависит», — парировала машина. «А в нашей стране от них не зависит ровным счетом ничего. Этот, как вы выразились, вопрос был решен еще в то время, когда страной руководил Андрей Александрович Жданов. В то время евреям было жестко предложено определиться: или они живут, как все люди, или они покидают СССР и едут, куда глаза глядят. Им было разрешено созвать общесоюзный съезд еврейского народа, где они смогли открыто обсудить пути своего дальнейшего развития. Жданов сам выступил на съезде и дал очень точное разграничение двух течений сионизма. Первого, как движение по возвращению евреев на свою историческую родину, в Израиль. Второго, как попытки превратить в землю обетованную чисто русское государство и затем обескровить и дезинтегрировать его. На этом же собрании присутствовал и министр госбезопасности, который спокойно предупредил их, что если они будут продолжать подрывную деятельность и не порвутся вторым, ложным сионизмом, они будут нести ответственность наравне со всеми остальными народами, населяющими СССР. «Ну и как?» – с любопытством поинтересовался президент. «Да все нормально», – успокоила машина. «Многие выехали в Израиль, США и Европу, а те, что остались, попросили дать им приоритетные сферы деятельности в области кинематографа, театра и журналистики, в чем им отказано не было, но под жесткий контроль все же взяли. Даже удивительно, но судебных процессов практически не было. Все разрешилось довольно мирно». «Значит, у вас нет никакого предубеждения к евреям?» — не успокаивался президент, нервно ерзая на кресле и заметно волнуясь. «Совершенно никакого. Как можно иметь предубеждение к композитору, написавшему музыку к песне со словами: «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер»? А сколько еще других таких? Нет, предвзятого отношения нет». Как бы не желая дальше продолжать эту тему, умница сделала еще несколько других общих заключений. «Преимущество нашей социалистической системы состоит еще в том, что СССР построен на принципах пренебрежительного отношения к обогащению. У нас любит свою работу, любимое дело, и ко всякому труду отношение очень уважительное. Но основным все-таки считается производительный труд, а искусство отнесено к вспомогательной, обслуживающей сфере. Скажем, у нас никогда не будут ценить артиста так высоко, как, скажем, хлебороба, столивара или предпринимателя, и к этому нормально все относятся. Поэтому экономически СССР и превосходит вашу Россию в десятки раз, что отношение к тому же малому бизнесу у нас вполне серьезное, а у вас чисто декларативное, больше в целях пропаганды и показухи. В реальности же вас интересуют только сверхприбыли узкого круга лиц любой ценой. Вы совершенно не думаете ни о государстве, ни о людях, ни об их будущем. В нашем обществе очень многое значит мораль, нравственность и чувство долга, составляющие, совершенно забытые вами. Если сделать заключение в целом, то можно однозначно определить: СССР один го измерения выстроил очень развитое в экономическом и духовном отношении общество, развитие его направлено резко по восходящей. Российская Федерация два го измерения, безнадежно отсталая в экономическом отношении и совершенно бездуховная страна, в данное время эволюция ее направлена по нисходящей. Стереосистемы в зале умолкли. Умница, видимо, собиралась уже совсем отключиться, о чем оповещала на экране дисплея. Но президент униматься никак не хотел. Сверкая своими большими глазами, он просил то умницу, то Сергея продемонстрировать ему в последний раз что-нибудь такое из этого загадочного, далекого и одновременно теперь и близкого мира. Машина не откликалась, а Сергей, видя умоляющий взгляд российского президента и его нежелание покидать зал, все же поддался. «Умница, как не думай, а мы гости у российского лидера, и отказывать ему в последней просьбе, думаю, не вправе. Покажи ему напоследок учителя, пусть полюбуется, ты ведь знаешь, он сильно влюблен в компьютеризацию и все, связанные с ней. Так и быть, учителя напоследок покажу, только имейте в виду, стереоизображение на экране будет не сильно выражено и 100% го-эффекта не получится, недовольно пробурчала машина, запустив загрузку файлов. Большой экран вновь засветился, заработала аудиосистема, и президент России с удивлением увидел большой кабинет, отделанный под дерево в стиле середины 20-го века. По мягким ковровым дорожкам не спеша ходил человек, одетый в серый военный китель с маршальскими погонами на плечах. Он подошел к письменному столу у окна и, открыв коробку с табаком, стал не спеша набивать курительную трубку. Лампа с зеленым абажуром горела теплым светом, указывая на ночное время суток. «Так это же Сталин!» – изумленно выпалил президент, вглядываясь в рябое лицо с темными, умными глазами. Часть 28. В этот момент машина увеличила изображение, и можно было видеть лицо достаточно близко, рассмотрев все детали. Седые усы и волосы, зачесанные назад, пронзительный взгляд глаз и даже края пожелтевших зубов – непременный атрибут закоренелого курильщика. Сомнений быть не могло. На людей в зале с экрана смотрел Сталин Иосиф Виссарионович, вождь народов СССР. Но этого не может быть, так правдоподобно. Наверняка подобрали очень похожего артиста, загримировали и сняли фильм, качал головой президент. Вот видите, он молчит, да и не может ничего сказать. Это кино, Виктор Эммануилович, я ведь прав. Генерал удивленно посмотрел на Сергея. Сергей Владимирович, не томите, пожалуйста, мы теряемся в догадках. Сергей тихонько засмеялся и уже с улыбкой. А вы сами спросите у лица на экране, кто он такой. Может, он сам ответит. Генерал повернулся к экрану. Изображение нисколько уменьшилось. Человек был виден в половину роста, но лицо по-прежнему хорошо просматривалось. Скажите, кто вы? Нам с президентом кажется, что мы видим отснятый сюжет видеофильма. Человек на экране неожиданно улыбнулся и чуть выдвинул вперед руку, согнутую в локте. Мундштуком трубки он указал на генерала. «Вы спрашиваете, не кино ли перед вами? Мне кажется, вы не там его ищете. Лучше просмотрите программы передач первого и второго каналов вашего центрального телевидения. Вот уж там настоящее кино. Целыми днями президент и председатель правительства позируют перед телекамерами, как настоящие артисты, грозно раздавая поручения чиновникам и объясняя глупым гражданам, как надо себя вести и что надо делать. Чиновники понимающе кивают своими брилами и деловито записывают наказы в блокноты, создается ощущение компетентности и нацеленности на практический результат, но уже через некоторое, не столь долгое время выясняется, что ВОЗ и ныне там, и так изо дня в день, из года в год. При этих словах президент не выдержал. Если вы не заранее отснятый видеосюжет, а разумный субъект, то скажите, откуда вам известно положение дел в российских политических и экономических кругах? Почему вы так уверенно говорите? Человек на экране усмехнулся в черные усы, не спеша прошелся по ковровой дорожке кабинета и, выпустив приличный клуб дыма, спокойно произнес. Один американец как-то сказал про меня примерно следующее. Когда с ним разговариваешь, то создается впечатление, что имеешь дело не с человеком, а с машиной, с разумной и хорошо осведомленной машиной. Здесь кроется ответ на оба вопроса сразу. Кто я такой и откуда такая конкретность в оценках? Кстати, уважаемый президент, рядом с вами сидит товарищ Русичев, он очень много знает про меня. Вы спросите его, пусть расскажет, а товарищ Сталин не будет обижаться. Президент перевел удивленный взгляд на Сергея. Он на экране назвал себя Сталиным, но ведь даже при вашей великолепной медицине Сталин не смог бы дожить у вас до сегодняшнего дня. Я в полной растерянности, ведь он как живой. Капитан-лейтенант некоторое время смотрел, как Иосиф Виссарионович прохаживается по кабинету, дымя своей трубкой, затем повернулся к президенту. Понимаете, то, что вы наблюдаете на экране, это однозначно Сталин и однозначно живой. Но живой не в вашем привычном понимании этого таинственного и многогранного явления. Перед вами электронная программная копия некогда жившей личности. Точнее сказать, ее сильно урезанный вариант, так как электронная память умницы, как бы велика она ни была, не в состоянии заменить центральных процессоров МГБ СССР и линкора генералиссимус Сталин. Но почему министерство и линкор, непонимающе переспросил президент. Именно там находятся абсолютно идентичные копии, и это составляет особую государственную тайну Союза СССР. Глава государства вновь сильно побледнел. Глядя на молодого человека широко раскрытыми глазами, он с большим трудом сформулировал вопрос. «Скажите прямо, неужели вы сумели создать или электронный мозг, неужели это реальность?» Сергей кивнул в знак подтверждения. «Да, это электронный интеллект, ни в чем не уступающий человеку. На простом языке, компьютерная программа, поддерживающаяся мощнейшим процессором с выводом голографического изображения на стереоэкран. Почему министерство и линкор? Здесь, думаю, все проще простого. Нигде обе копии не могли быть сильнее защищены, чем на сверхмощном корабле и в глубоко засекреченной структуре. Надеюсь, вы с нами в этом согласитесь. Что касается формы воспроизводства разума, то по этому поводу шло много споров, но остановились именно на личности Иосифа Виссарионовича Сталина как неоспоримого государственника и спасителя русской цивилизации. Это факт. К сожалению, относительно ограниченные возможности моей ПЭВМ и данный экран не позволяют воспроизвести это чудо электронного программирования во всех ипостасях. Но я вам даю честное слово и искренне говорю, в оригинале он великолепен. Президент зачарованно смотрел на экран и, соглашаясь, кивал. Он и здесь просто неподражаем. Надо же, снял китель, сел за стол, что-то пишет. Муха, ему докучает муха, он отмахивается от нее, выругался, встал, взял мухобойку и убил муху. Феноменально. Воспроизведены мельчайшие тонкости. Солнце играет в окнах первыми утренними бликами, трубка лежит на столе и продолжает дымить. Хорошо видно, как дым поднимается вверх и вытягивается в открытую оконную форточку. Невероятно. Иосиф Виссарионович, неожиданно окликнул человека на экране президент. Вы меня слышите? Можно вам задать вопрос? Сталин поднял голову и несколько секунд внимательно смотрел из-за стола на президента, затем встал, надел китель и, взяв трубку, начал ее раскуривать. Мне было бы привычней, если бы меня называли товарищ Сталин, но я понимаю, вам очень тяжело это выговорить. Сталин уставился своими темными колючими глазами прямо на президента. Тому стало не по себе. Видя неловкость президента, его замешательство и смущение, вождь заметно смягчился, взгляд его потеплел. Разгладив трубкой усы, он тихо заговорил. «А я знаю, о чем вы меня хотите спросить. Не осудит ли будущее поколение ваш резкий разворот? Не беспокойтесь, не осудит. Они правильно поймут и оценят тот факт, что именно благодаря вам у этого поколения смогло появиться будущее». Вождь выпустил очередной клуб дыма и, развернувшись, опять пошел к столу. Изображение пропало. Пять человек стояли во дворе дачи и наблюдали, как огромный оранжевый шар, слепя глаза, поднимался все выше над горизонтом. Слегка зашелестел теплый утренний ветерок, касаясь веток молодой листвы на деревьях. Утро вступало в права. «Скажите, Сергей Владимирович», — обратился к капитан-лейтенанту президент, — «а солнце у вас, в вашем мире, такое же красивое, как наше, или вы его наблюдаете как-то по-другому? Так ли величественен восход и прекрасно каждое солнечное утро? В том-то все и дело, уважаемый президент, что солнце у нас с вами общее, поэтому каждый его восход, как и утро, чудесны и неповторимы. Наши миры очень крепко связаны Господом, и ни мы, ни вы не можем жить спокойно, не думая друг о друге. Помните об этом. Да-да, я никогда этого не забуду, вы очень хорошо меня в этом убедили». Президент мгновение поколебался, затем подошел и по-мужски, крепко обнял Сергея. Было очевидно, он испытывал к нему глубочайшее уважение. «Я бы с великим удовольствием пригласил вас, Сергей Владимирович, и вашу милую спутницу к себе в гости». Президент сделал некоторую паузу, затем продолжал. «Но я понимаю, что для вас главное – ваша миссия, а тот ажиотаж, который, несомненно, поднимется вокруг вашей персоны, вам совершенно ни к чему. Я все это прекрасно понимаю, и все же, так не хочется расставаться. Мы здесь так много думали и говорили о братьях по разуму, настойчиво искали их во Вселенной, а они оказались рядом с нами и так близко, о чем мы даже и подумать-то не могли. Уму непостижимо». Вглядываясь в глаза Сергею, глава государства добродушно улыбнулся. «Буду надеяться, системы компьютерного управления Минобороны больше никто не потревожит, или нам еще к чему-либо нужно срочно готовиться». Сергей искренне засмеялся и крепко пожал протянутую президентом руку. «Никто вас больше не потревожит. Завтра наши пробьют малый информационный континуум, и я сообщу об окончании своей миссии, но нужно ваше согласие на передачу полной записи нашей встречи. Вы даете такое согласие, или вам нужно еще какое-то время на размышление? Но ведь политический курс государства еще не измененный военно-стратегического альянса с КНР пока нет. Думаю, для наших и для Григория Васильевича Романова, в первую очередь, этой записи будет достаточно. У нас привыкли верить людям, когда они дают слово и при этом ведут себя искренне. Так вы даете согласие? Хорошо. Утвердительно кивнул головой президент. Отправляйте запись, а мы уж с генералом Садовским здесь постараемся осуществить все, о чем только что недавно говорили. Так ведь, Виктор Эммануилович? Генерал кивнул в подтверждение. И еще, Сергей Владимирович, когда будете докладывать про наш мир там у вас, скажите, что мы не такие уж и плохие, многое можем понять и переосмыслить. Очень вас прошу, будьте, пожалуйста, объективны, раз вы сейчас на порядок сильнее. После этих слов президент подал знак генералу, и тот вызвал по рации спецавтомобили ФСБ и охрану сопровождения. Поцеловав дамам руки и усевшись в подъехавший автомобиль, глава государства направился на свою подмосковную дачу. Уже сидя за рулем Камри и вспоминая грустные глаза генерала и Лиды Садовских, Сергей вдруг поймал себя на мысли, что он совсем забыл про дорогого, милого человека, который сейчас тихо и терпеливо сидел рядом на переднем сиденье авто и никак не напоминал о себе. «Какой я все-таки болван!» В сердцах подумал про себя он и, повернувшись, ласково посмотрел на Ирину. «Представляю, как ты устала, а я, увлекшись делом, совершенно забыл о тебе. Смогу ли вымолить у тебя прощение за это?» Молодая женщина усталыми, но благодарными глазами посмотрела на своего любимого и тихо произнесла. «Это была твоя партия, и ты был в ней великолепен. Я же всего лишь входила в группу поддержки, к тому же сама напросилась. А вообще, спасибо». Утомление брало верх. Словно сквозь сон Сергей слышал, как прекрасная спутница шептала ему на ухо. «Я вижу, ты устал больше меня, а тебе еще долго сидеть за рулем. Как помочь мне тебе, чем взбодрить и придать силы? Хочешь, я сниму джинсы?» Сказав это, Ира сняла босоножки, расстегнула молнию на правом боку и легким движением стянула джинсы, обнажив восхитительные ноги. Сонливость у молодого человека как рукой сняло. Сейчас он только не мог понять, куда ему лучше смотреть. Вперед на дорогу или на неожиданно открывшуюся картину, наконец и Москва. На небольшой площади у киоска с цветами, работающего, видимо, круглосуточно, подвыпившие богатенькие кавалеры покупали цветы своим любовницам. Те, в свою очередь, бесцеремонно вешались им на шею и делано осыпали никчемными поцелуями. Вдруг Сергею подумалось, неплохо бы и ему одарить цветами свою возлюбленную. Он остановил машину в 10 метрах от киоска и, подойдя, попросил продать ему цветы без очереди. Веселая публика не с охотой, но все-таки пропустила его к окошечку. Выбрав букет алых роз, молодой человек направился было к своей машине, но то, что он увидел, на мгновение повергло его в шок. Какой-то черноволосый негодяй обхватил шею Ирины локтем и, пригнув к земле, потащил к стоявшему невдалеке джипу. Сердце капитан-лейтенанта сильно защемило, когда он увидел напрягшиеся обнаженные бедра Ирины и узенькие белые трусики. Шелковая кофточка уже не могла теперь закрыть их. Сергей стоял, все сильнее сжимая кулаки. «Эй ты, а ну отпусти девушку! Слышишь, урод, я тебе говорю!» Морской офицер двинулся на оскорбителя. Черноволосый обернулся, сильно швырнул свою жертву на асфальт и, вытащив пистолет, оскалился в наглой ухмылке. В это время из его джипа вылезли еще 2 горбоносых и направились навстречу Сергею. «Теперь понятно, почему у меня появилась эта мысль купить цветы. Вновь Господь испытывает меня на прочность и верность. Ну что ж, посмотрим сейчас, кто кого». Молниеносно пронеслось в голове. Резко набрав скорость, Сергей неожиданно упал на асфальт и покатился, свалив стоявшего с пистолетом мерзавца. Ловко выхватив у него пистолет, Русичев выстрелил из него 2 раза, завалив спешивших на подмогу горбоносых. Быстро вскочив, Сергей сильно ударил оскорбителя ногой в лицо, и тот отлетел на травяной газон, заливаясь кровью. Мимолетные девочки и крутые мальчики с ужасом разбежались в разные стороны, видя такую скорую и безжалостную расправу. Продавщица в цветочном киоске трясущимися руками вызывала по мобильнику полицию. Расправившись с подонками, он подошел к Ирине и поднял ее с асфальта на руки. Нежно пронеся до машины, бережно опустил на сиденье и хотел идти еще вмазать валявшемуся на траве черноволосому, но она задержала его, не позволяюще качая головой. тебе сейчас не об этом надо думать. Сейчас сюда прибудет полиция, и тебя задержат до выяснения обстоятельств, а там, глядишь, сфабрикуют дело, да на тебя и повесят. Не забывай, ты еще в нашей РФ, а не у себя в СССР. Придумай срочно что-нибудь». Поразмыслив немного, Сергей вспомнил про личный сотовый телефон генерала, подаренный ему несколько дней назад. Он открыл ящик для перчаток внутри автомобиля, вынул телефон и набрал нужный номер. Через несколько секунд в трубке послышался спокойный голос генерала. «Что-то случилось, Сережа? Говори, я внимательно слушаю. Виктор Иммануилович, нужна ваша срочная помощь». Так получилось, пришлось иметь дело с тремя негодяями, они хотели затащить Иру в свою машину, двоих я уложил, выхватив у одного пистолет. Что делать с третьим, не знаю, а сюда, видимо, скоро прибудет полиция. Я бы не стал вас беспокоить, но у меня завтра, как вы знаете, сеанс связи, мне нельзя оказаться арестованным. С полминуты телефон молчал, вероятно, генерал что-то обдумывал, затем вновь раздался его спокойный и решительный голос. «Так, ничего не предпринимай. Прибудет наряд, скажешь начальнику, что ты выполнял специальное задание моей службы ФСБ, назовешь мою фамилию, и ждите моего прибытия, я выезжаю. Твое местонахождение мы отследим, не выключай телефон». Не успел Сергей выйти из машины, как на площадь влетели Алмера и Соната со спецсигналами. Полицейские попросили Сергея и Ирину выйти из машины, а затем стали осматривать место происшествия. Тем временем подоспел автомобиль ФСБ. Полицейские, видимо, хорошо знали генерала Садовского в лицо, так как вытянулись и отдали честь. «Старший лейтенант, этот парень выполнял ответственное задание по моей линии, операция засекречена, поэтому я забираю его. Рапорт подадите на мое имя», — сухо скомандовал Садовский. «Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант», — козырнул начальник наряда. «Неясно только, что с этим делать». Двое полицейских подтащили черноволосого лицом к генералу. Сергей, как и генерал, заметил. Неожиданно лицо Ирины вдруг стало мертвенно-бледным. «Уберите трупы, а этого мерзавца отдайте моим ребятам, они его доставят в спецраспределитель, а завтра допросят по всей форме. Кажется, я понял, что это за хлюст, ну, на сей раз ему от меня не отвертеться. Не беспокойтесь, Ирина Константиновна, теперь он получит по заслугам». После этих слов генерал по-отечески взял Сергея за плечи, постоял немного, глядя ему в глаза, и, сев в автомобиль, уехал. Часть 29. «Послушай, про кого он говорил и почему ты так неожиданно побледнела? Этот негодяй, от которого ты только что меня спас, мой бывший муж Виктор Шмуц. Вон оно что!» — саркастически улыбнулся Сергей. «Значит, все же встретились на узенькой дорожке. Жаль, что я его вообще не пришиб. Почему ты мне ничего не сказала?» Она взяла его широкую ладонь и прислонила к своей щеке. «Мне не нужна его жизнь, а мою ты сейчас окончательно спас. Садовский же и так все понял, большего мне ничего не нужно». Она смотрела на него кротким взглядом и плакала. Сергей сел в машину и, поцеловав молодую женщину в губы, нежно прошептал: «Ты моя самая умная, самая терпеливая и самая выдержанная. Я никому и никогда больше не позволю тебя обидеть». Все остальное пронеслось вновь, как во сне. Улицы Москвы, двор высотного дома, лифты, наконец, кровать в квартире Ирины, на которую морской волк свалился замертво от усталости. Он проспал богатырским сном почти до обеда. Очнулся капитан-лейтенант от того, что кто-то сильно тряс его за плечо. «Дорогой, пожалуйста, вставай, машина предупреждает о скором начале связи с вашим миром. Я пыталась подтвердить команду, но она требует непременно твоего приказа». Сергей открыл глаза и посмотрел на Ирину, та стояла рядом и приветливо улыбалась. «С добрым утром!» — раздался ее нежный голос. Быстро встав, сделав зарядку и приняв душ, он засел за ПМ. «Я слушаю тебя, что ты хочешь мне сказать?» «Через 10 минут пространственно-временная связь с нашим измерением будет окончательно установлена, я сделаю сообщение и перейду в режим экстренной энергетической связи. Плазмоиды уже объединились в единое энергетическое поле и ждут». Встав из-за компьютера, молодой человек не спеша направился на кухню, где Ира уже приготовила завтрак и ждала его. «Через несколько минут связь будет установлена», — сообщил он ей, немного волнуясь. Она положила свою тонкую руку на его ладони и успокоила: «Не переживай, все будет хорошо, я в этом уверена. Успокойся и поешь, я приготовила гренки на молоке, пальчики оближешь». Он, улыбнувшись, начал есть со вкусом. 10 минут прошли, как одно мгновение. Неожиданно умница подала свистящий звуковой сигнал и попросила подтвердить готовность к связи. Сергей быстро подошел и ввел секретный пароль, на экране появилась надпись «Связь установлена». Машина гудела, процессор под терминалом сильно грелся, комната наполнилась электромагнитным излучением. На дисплее медленно начали печататься буквы, постепенно они сложились в слова и целые предложения. На связи профессор Иванов. «Сергей Владимирович, как вы там? У меня все в порядке, могу начать перекачку информации. Тогда начинайте, а потом, если появится возможность, здесь со мной рядом капитан Лаврентьев, тогда поговорите. Смотри, Ириш, только в начале операции познакомился с Вадимом, видишь, пришел на связь, настоящий друг». Она сидела молча и только понимающе кивала головой, реальность контакта с другим целым параллельным миром ее обескураживала. «Приказываю ПЭВМ начать полную выгрузку файлов из оперативной памяти по каналу 1 ГО параллельного измерения». Дисплей засветился ярко-красным цветом, передача информации началась. Прошло ровно полчаса, как вдруг свечение монитора сменилось на спокойное, бледно-голубое. Вновь начали появляться строки. «Сергей, дружище, это я, Вадик Лаврентьев, мы тут все извелись без тебя. Как ты себя чувствуешь? Как выглядит параллельный мир, их воздух, небо, земля?» В двух словах, машина переключилась на передачу, но в более легком режиме. «Вадим, привет, мне тоже сильно вас не хватает. Небо и земля здесь почти такие же, как и у нас, а к воде и продуктам привык в первый же день. Совершенно точно можно констатировать, химическая элементная таблица у них похожая, а в генетической цепочке ДНК людей имеются некоторые отличия, но это не преграда для совместного проживания миров. Остальное расскажу, когда вернусь, а сейчас мне нужно поговорить с профессором Ивановым». Машина вновь переключилась. «Товарищ Русичев, я знаю, о чем вы хотите спросить. Сообщаю, основной пространственно-временный тоннель мы сможем пробить завтра утром, в 10:00 по нашему времени. Точка перехода та же, что и в первый раз. Судя по обилию переданной вами информации, к возвращению вы готовы. Не забудьте учесть разницу во времени. Канал закрывается. Удачи». Машина сообщила о прекращении связи и необходимости восполнения ее энергетического запаса, первый раз за 9 дней. Сергей вставил переходный штекер в сеть, на экране засветилось. Частота, напряжение и другие параметры сети адаптированы. Необходимое время восполнения – 7 часов. Быстро прикинув разницу во времени и начало перехода по местному времени, он недовольно набрал на терминале. «Почему так много? Зачем тебе завтра столько потребуется энергии?» Несколько секунд экран пересекали различные цветовые линии и синусоиды. Было видно, машина заметно нервничает. Затем появилась запись. «Я, кажется, уже объясняла, при переходе мне придется прикрывать своим полем не одного, а двоих. Забыли?» Сергей удовлетворенно покачал головой. «Нет, не забыл, и хорошо, что и ты это помнишь, ты у меня настоящая умница. Ладно, не буду тебе мешать, заряжайся спокойно». Он отошел от стола с компьютером и подошел к сидевшей на диване Ирине. «Вот видишь, он присел у ее колен. Завтра примерно в 6:15 по здешнему времени наши проложат переходный тоннель, и мне нужно будет уходить. Ты пойдешь со мной, или что изменилось за эти несколько дней, что мы были вместе? Скажи откровенно, если и изменилось, так это то, что я еще сильнее стала любить тебя. Больше мне сказать тебе нечего, все уже давно сказано». Он не стал задавать ей никаких вопросов, а просто присел на пол и положил голову ей на колени. Так они просидели около часа. Вообще, последний день пролетел незаметно. Они вместе убрались в квартире, сходили в близлежащий банк и заплатили коммунальные платежи, долго пешком гуляли по Москве, наслаждаясь буйно растущей молодой, весенней зеленью деревьев. Ближе к вечеру Сергей позвонил генералу Садовскому и сообщил о намерении ученых 1 ГО параллельного мира проложить переходный тоннель завтра рано утром. «Виктор Иммануилович, к сожалению, моя миссия здесь подошла к своему завершению, нужно будет уходить. Хочу попросить вас оказать мне последнюю услугу, подстраховать во время возвращения в параллельный мир». Договорились, что рано утром генерал с этим же спецотрядом ФСБ оцепит место предполагаемого перехода, а они подъедут позже. «Я понимаю», — с легкой грустью в голосе сказал генерал-лейтенант. «Вы хотите сейчас побыть вдвоем, не будем вам мешать». Сидя у открытого окна лоджии балкона, Сергей наблюдал город, залитый вечерними огнями, и не заметил, как Ирина подошла и скрестила ему руки на шее. «Ты так долго смотришь на Москву, словно никогда больше ее не увидишь. Что-то осталось в душе». «Да», — он поцеловал ее руки. «Несмотря на уродливую жестокость вашего мира, его нелепость и ненужность во многих вещах, я полюбил и оценил его по-своему. Здесь я встретил много хороших людей, а это главное. О них я обязательно расскажу в своем мире». «Эх, какого бы самовыражения могли достичь у нас Виктор Эммануилович, его Лидия, этот молодой подполковник спецназа. Но ваш мир породил их, он породил тебя, значит, он жизнеспособен, лишь нуждается в безотлагательной реорганизации. И вот в этом, мне кажется, наша помощь подоспела вовремя. Уверен, перемены, так необходимые этому миру, скоро произойдут». Она тяжело вздохнула и, взяв за руку, потянула его в зал, где был разложен диван и взбиты мягкие пуховые подушки. «А почему не в спальне?» – удивленно спросил он. «Нам завтра рано вставать, там мы можем не услышать, а здесь умница нас разбудит. Ведь так, смотрю, тебя совсем не пугает будущая реальность?» Она легла ему на руку, глубоко вздохнула и, закрыв глаза, улыбнулась. Звонок будильника отчаянно заливался, пытаясь разбудить спящих на диване и обнявшихся людей. Наконец один из них, молодая женщина, открыла глаза и, чмокнув молодого парня-красавца в щеку, пропела на ухо: «Дорогой, вставай, уже пора». Парень атлетического телосложения сел на край дивана, потянулся, расправив плечи, встал и быстро сделал зарядку. Пока он принимал ванну, молодая красавица убрала постель. Она хотела уже идти на кухню готовить завтрак, но молодой человек остановил ее. «Принимать пищу, думаю, нам не следует, иначе переход по временному тоннелю будет затруднен, это опасно для нас». Они привели себя в порядок и присели на диван, как говорится, на дорожку, осматривая покидаемую квартиру. «Я могу что-нибудь отсюда взять?» – спросила Ирина. «Близкую мне вещь, которая напоминала бы о доме. Боюсь, что это тоже будет сделать невозможно. Лишняя вещь может сыграть роковую роль. С нами должна быть только умница, она защитит нас своим силовым полем. Но ты не переживай, полное стереоизображение твоей квартиры и отсканированная каждая вещь уже находится в памяти машины. При первом твоем желании она тебе их сходу продемонстрирует». Это Иру несколько успокоило, и они, еще раз обойдя каждую комнату, вышли на лестничную площадку и заперли дверь. Сергей видел, как погрустнело лицо молодой женщины, и постарался поддержать. Он чмокнул ее в щечку и нежно прошептал на ушко: «Сейчас возьми себя в руки, ты не должна ни в чем сомневаться, раз решение принято. Вперед и только вперед». Камри быстро мчалась по Москве, легко обходя попутные автомашины. Вот уже и МКАД осталось позади, впереди расстилалось уже знакомое шоссе, по которому несколько дней назад реанимобиль вез утонувшую девушку в клинику. Вот и знакомый мост через речку. Вдоль моста бойцы спецподразделения в черных масках решительно приказывали машинам не останавливаться, а проезжать быстрее мимо. Молодой подполковник подошел к остановившейся Камри и, увидев людей в кабине, вежливо поздоровался. «Сергей Владимирович и Ирина Константиновна, здравия желаю. Вас ждем, все готово, район оцеплен. Ровно в 6:15 дорога будет перекрыта с обеих сторон, так что вам никто не помешает спокойно перейти обратно в ваш мир». Они вышли из машины и спустились по насыпи к реке. Там их уже поджидал генерал Садовский с дочерью Лидой. Мужчины крепко пожали друг другу руки, а женщинам достались поцелуи кончиков пальцев. Генерал был внешне спокоен, но глаза выдавали одновременно и тревогу, и любопытство, и крайнее сожаление. «Очень печально, что ты уходишь», — обратился он к молодому человеку. «Имея я такого напарника, всех негодяев и преступников сходу выловили бы, очень жаль. А вы, Ирочка, не забывайте нас, грешных, и не держите зла на этот мир, ведь именно он свел вас с таким красавцем». Генерал-лейтенант с улыбкой посмотрел на нее. Он еще раз взял Ирину за руку и тепло, по-отечески поцеловал. «Большое спасибо вам за дочь». Неожиданно машина предупредила, что через общее поле плазмоидов начала подаваться энергия из параллельного мира. Сергей взглянул на часы. Было 6:14 утра. Он накинул взглядом окрестные кусты, речку с прозрачной и чистой водой и, подойдя к генералу, решительно произнес: «Пора. Сейчас начнет формироваться тоннель во времени. Вам с Лидой нужно отойти к оцеплению, так как точку перехода предугадать трудно». Он еще раз с благодарностью посмотрел генералу в глаза, и они крепко обнялись. В это время метров в 5 от них пространство стало быстро закручиваться, раздался все нарастающий свист высокой частоты. Генерал с дочерью отошли к кустам, а Сергей, взяв Ирину за руку, повел к вихревому столбу. Когда они зашли в него, он обнял возлюбленную и приложил к спине умницу. Защитное поле машины накрыло обоих безопасным энергетическим коконом. Садовский, Лида, подполковник спецназа ФСБ и бойцы, зажав уши, с ужасом наблюдали, как вихревой столб поглотил двух людей, а поднявшийся ветер вперемешку с оглушительным свистом едва давал держаться на ногах, практически сводил с ума. Один и краткий параллельный мир. Даниил Алексеевич, прокричал неожиданно инженер, управляющий направленным энергетическим полем. Посмотрите быстрее, их двое в коридоре, система не справляется, что будем делать? Иванов быстро подошел к монитору, сомнений не было. Через пространственно-временный тоннель двигались два человека. Один крепкий молодой человек прижимал к себе хрупкую женщину, прикрыв ее чемоданом с ноутбуком. Энергии для такого перехода явно не хватало. Нужно что-то предпринять, иначе они могут застрять во времени, и мы уже никогда не сможем их найти. С лица инженера струились ручейки пота. Может, остановим установку, и они еще вывалятся в то измерение? Профессор, напрягая мозг, напряженно искал решение. Петя, отставить остановку машины. Саша Быстров, скорее подключите экстренное резервное питание, увеличиваем мощность установки на 25, слышите? Очень вас прошу, быстрее. Помощник задавал параметры компьютеру по подключению резервного питания. Через несколько секунд мощность стала нарастать. Еще, в голосе Иванова появились металлические нотки. Я же сказал, увеличиваем на четверть. Но, товарищ профессор, их раздавит гравитационный вихрь, я не могу. Я вам приказываю, под трибунал пойдете, увеличить мощность. Порывистый вихрь обрушился на площадку, повалив людей, деревья, несколько машин. Оглушающий свист так давил на перепонки, что люди лежали на земле, зажав уши руками. К лежащим рядом министру Крикомову и адмиралу Левченко подполз капитан Лаврентьев и жестами упрашивал покинуть площадку. По губам было видно, что он кричит о своей ответственности за их жизни, но закаленные волки наотрез отказались. Обстановка будто уже начала выходить из-под контроля. Казалось, еще мгновение, и все здесь взлетит к чертовой матери. Все напряженно смотрели на пункт управления, но Иванов упорно держал уровень мощности на пределе. Вадим зажмурил глаза, ожидая неминуемого взрыва. Но, вдруг, сила вихря резко упала, прекратился и свист. Из пункта управления выбежал профессор Иванов и закричал во весь голос. Они должны были пройти, срочно инфракрасные улавливатели сюда, проверить местность. Несколько десятков улавливателей тщательно начали просвечивать всю округу в радиусе 100 м. Наконец, один оператор, заикаясь и волнуясь, показал на место в реке, метров в 10 от площадки. «Товарищ Иванов, они здесь, скорее выньте их». Лаврентьев слышал все это и, вскочив на ноги, быстро отдал распоряжение. Несколько ныряльщиков из Министерства госбезопасности моментально прыгнули в утреннюю ледяную воду, и через минуту люди, вывалившиеся из пространственно-временного тоннеля, лежали на прибрежной траве. Они были оба без сознания, а из ноздрей и ушей у них сочилась кровь. Быстро собравшиеся вокруг люди восхищенно качали головами. Молодой человек, даже находясь без чувств, не выпускал из своих объятий молодую женщину, да еще закрывал ее чемоданчиком с персональным компьютером. Это было достойно восхищения. «Реанимационную бригаду сюда, быстро», — распорядился Вадим, затем помог Крикомову и Левченко высвободить женщину из объятий молодого человека. Они опасались, что она может не выдержать и задохнуться. Из стоящих невдалеке реамобилей появились бригады врачей и занялись каждым человеком в отдельности. В ход были пущены компьютерные кардиографы и тепловизоры, а также ультразвуковые и лазерные сканеры. Изображение разворачивалось на отдельно расположенный монитор, все органы, мозг, скелеты, сосуды были видны, как на ладони. Они живы, но оба в глубокой коме. Ничего до клиники не предпринимать, срочно поместите их в барокамеру, указал на один самый большой автомобиль-реаниматор лет 45, очевидно старший в обеих бригадах. Часть 30. Послушайте, доктор, министр госбезопасности подозвал руководителя бригад к себе. Вы понимаете, что это за люди и какая на вас, медиков, ложится сейчас ответственность? Может, что-то сейчас попытаться сделать? Я поставлен в известность, товарищ генерал, полковник, поэтому и не хочу сейчас рисковать. Оба пациента в течение получаса будут доставлены в Центральный госпиталь Министерства обороны Союза и уже там потихоньку, спокойно выведем их из комы. Не беспокойтесь, рядом с каждым будет дежурить врач, реанимационные бригады поедут следом, но, уверяю, в барокамере с ними ничего плохого не случится. Попрошу только обеспечить беспрепятственный проезд медицинского кортежа. Вадик, обратился министр к Лаврентьеву, я тебе не приказываю, я тебя по-человечески прошу, отправляйся с медиками и лично обеспечь им быстрый проезд до госпиталя. Слышишь, лично обеспечь проезд и проконтролируй ход лечения. Не беспокойтесь, товарищ генерал, быструю доставку обеспечу и буду в госпитале, пока не придут в себя. Разрешите исполнять? Исполняй и держи меня в курсе. Министр, проводив реамобили, жестом руки предложил вице-адмиралу Левченко поехать с ним. А у тебя, Иван Алексеевич, тоже парни что надо, слегка подмазал министру Левченко. Понимают с полуслова, молодцы. Эх, Владимир Евгеньевич, уж мне прекрасно известно, почему ты так моих нахваливаешь, крикомов похлопал Левченко по коленке. Согласен, мои хороши, но твой значительно лучше, он просто неподражаем. Искренне говорю, думаю, хозяин будет очень доволен всеми нами. Дай бог ему крепкого здоровья.